Снова перемещение, и самого неприятного для меня противника окутывает облако розоватого газа, в который обратилась моя кровь, после чего тот, задыхаясь, падает без чувств. Если случайно сожгу его легкие не до конца измененным ядом, это будут уже не мои проблемы. Легкое усилие, и проявившиеся под остановившим свой полет геокинетиком и скрытником поля вбивают их обоих в потолок. Приходится специально сдерживать скорость, чтобы не расплескать их лужицами крови, но вроде мне это удается. В следующую секунду тело упало на колени под неизмеримой тяжестью. Хитрец-колодец, вытянув руки, ударил гравитацией не напрямую, на меня, а на материю вокруг меня, но опять ничего не добился из-за аномальной прочности. Бритва Аккама и выросшие прямо из костюма лезвия отсекают ему кисти рук, сбивая концентрацию. С этой силой можно легко убить любого кипа в радиусе 30 метров, ведь смещенные лезвия игнорируют прочность противника, а за счет снятого эффекта Мантона прорастить подобных красавцев можно внутри тела. Надо было сломать им кости. Боль, лучший учитель. Пока они больны, они помнят об уроке, рыкнула львица в моей голове, и в ее высказывании было до боли много логики и смысла. Все закончилось слишком быстро. Я даже не успела начать, как уже все закончилось. Даже с толкачом в свое время пришлось больше провозиться. С другой стороны, я уже не та неумеха, что ничего толком и не знала и не понимала. Я даже не успела воспользоваться теми силами, что перехватила от этих коллег. Нужно будет потом сюда наведаться и поиграться как следует. Все же гравитация – очень полезное приобретение и может улучшить мои текущие возможности. Но это потом. Сначала нужно зачистить здание. Судя по его наполненности и тому, что я вижу, эти парни жили не здесь, как не здесь и готовили свою дурь. Подозрительно к тому же, что никто не отреагировал на шум сверху. Надо все проверить. Неприглядная истина открылась мне почти сразу. Да, может, эти сволочи и не выглядели не как обдолбанные в хлам барыги, но суть имели ту же. Грязные подонки и скоты. На втором этаже, ровно под нами, были помещения с комнатами, где они держали на цепях девушек, подсаженных на этот их наркотик. Устроили тут настоящий бордель. После освобождения невольниц очень хотелось вернуться и добить их, но еще оставался первый этаж. И вот там меня ждало новое потрясение. Внешне все чинно и благородно. Просто квартиры с жильцами и консьерж, пережиток старых времен. Тот сразу нажал на кнопку под столом, явно посылая сигнал наверх. Бесполезно, никто не придет к нему на помощь. Хотя и бить старика не очень хотелось. Мало ли, он просто тут работает в темную. Вот только его взгляд мне не очень понравился. А потому, не обращая на него внимания, проследовала к первой квартире. Не обращая внимания на окрики и угрозы, выбиваю дверь, чтобы увидеть маленькую комнатушку с капельницей, под которой лежало тело. И это точно был наркоман. И не один, как я подумала вначале. Просто лежали они вместе и были столь худы, что сливались в моем восприятии в одно полноценное тело. Следующая комната, и новые тела, и снова, и еще. Более не выдержав такого зрелища, я повернулась к старику. Тот явно ощутил от меня угрозу и достал дробовик из-под стола. Но что мне эта пукалка? Даже не замедлившись от попадания дроби в тело, выбиваю оружие из руки, сминаю его, после чего хватаю мужчину за ворот, выволакиваю из-за конторки и прибиваю к стене, заставляя болезненно охнуть. В таком состоянии я едва сдерживалась от того, чтобы не сделать это снова, но уже с чуть большим применением силы. Тогда его тело станет частью интерьера, а также станет одним из ингредиентов краски вместо текущей. Они сами пришли, хрипя, пробормотал он дрожащими губами, пока я пыталась совладать со своим голосом и издать что-то отличное от рычания. А те девушки этажом выше, они тоже сами пришли. ТСК, все же перестаралась. Видимо, невольно добавила высокочастотный крик к своему голосу, отчего у старика закатились глаза. Потерял сознание, гаденыш. Пришлось закинуть его на плечо и нести наверх. Там решу, как с ними всеми поступить. О, привет. Встретил меня неизвестный парень, стоявший рядом с панацеей. Я тут же скинула свой багаж и перекинула ими себе за спину, готовая к новой атаке. Прости, я не хотел тебя напугать. Тут же поднял он свои руки. Меня зовут Вельд. И парень казался очень странным. Молодой, слишком улыбчивый. Да и тело буквально состояло из стали, как у меня в форме тирана. Знакомая форма оборотня или постоянная трансформация, как у Дел 53, да и глаза такие, как у отца, что, вкупе с мощным телосложением и тем, какими силами он обладает, вызывает странный эффект. Я просто увидел, как вы сюда направились, и решил посмотреть. Вступиться за дружков? Нет. Я сам давно хотел их накрыть, но была проблема. Даже две. Какие? Они находятся на территории Аккорда и его послов. А он очень не любит шума и может устроить проблемы. С охотой стал отвечать этот новый знакомец. Энда, вот чем-то даже напоминает Страшилу. Такой же прямой и честный, и странный. Вторая проблема, вот он, и пинает того самого парня с гравитацией. Страж местного отделения протектората. Я его давно подозревал, еще когда вычислил, что этой бандой управляет его брат, но не было доказательств. Да и уж слишком на хорошем счету эта сволочь была у Армстронга, новый пинок. Хаем, а этот парень не такой наивный, как мне показалось в начале. И что теперь? Ну, теперь вы смогли решить мою дилемму. Я вмешался лишь после появления посторонних и звуков борьбы, как и полагается помощнику героев. А тут обнаружил бандитов и наркотики. Теперь уже ни Аккорд, ни директор не смогут ничего предъявить. Хотя вам лучше тут долго не задерживаться. Вряд ли они не станут интересоваться, кто так отделал стольких кипов. Предлагаешь вот так просто все оставить и поверить тебе? Ну да. После всего, что я видел от стражи и протектората, вот так вот оставить преступников рядом с их возможным подельником. Ведь кто сказал, что прикрытие тут было только со стороны одного из стражей? Просто второй оказался умнее и не пошел на конфликт. Тей, думаю, в этот раз мы и так переборщили, потянула меня за одежду с задиями. Мы не дома, потому нам не следует раздувать конфликт. Что? Но, ее слова меня сильно удивили. Она ведь и сама ранее была не против наказания этих ублюдков. Да и после всего увиденного внизу, я уже вызвал сюда патруль, так что мы повяжем их всех и не дадим сбежать. Все с той же доброй улыбкой заявил мне этот стальной мальчик. Не беспокойся, они ответят перед законом. Тей, вновь умоляюще протянула панацея. Черт, я ведь не могу ее подставить. Они наверняка ее узнают. Да даже этот вельт ее узнал, но вида не подает. И ведь видел, как она лечила этих подонков. Вон, уже и руки на месте, и переломов не видно. Она и правда набралась опыта. Ладно, мы уходим, шипя сквозь зубы. Подхватываю ими на руки и взлетаю, уносясь прочь. Нас никто не стал преследовать, что было хоть каким-то утешением. Если ты переживаешь, что эти парни могут освободиться и вновь вернуться к старому, то не стоит. Думаю, у них теперь к наркотикам будет стойкое отвращение. Слова ими смогли меня ненадолго успокоить и восстановить душевное равновесие. Хотя все же я бы предпочла решить этот вопрос окончательно, а не полагаться на то, что установка панацеи в их телах не позволит вернуться к своему грязному делу. Все равно я не доверяю этому парню. Да и даже если он действительно хочет помочь, то, пожевала я губами, разглядывая шумный танцпол и дрыгающуюся на нем толпу. Да, мы смогли все же вернуться достаточно быстро и не вызвали подозрений у Вики, да. Похоже, она и не уходила оттуда. Стражи могут замять дело. Даже наверняка так и сделают. Со вздохом договариваю. Уже видела, как это происходит в моем родном городе. Нет смысла верить в то, что во всем остальном мире по-другому и герои такие же, как на обложках журналов и в прессе. Рыцари без страха и упрека. Хах, все же разочаровываться в этом все еще горько, как и видеть подтверждение обратному. Да, ведь если люди узнают, что они сами занимаются торговлей наркотиками и покрывают наркоторговцев, покивала на мои слова панацея, хотя в ее исполнении это скорее выражалось как очевидные факты без доли печали. Ну да, она видела и не такое, и не столь наивная дурочка, какой была я раньше. Хотя в этот раз так просто они не отделаются, ее губы изогнулись в зловещей улыбке. Хей, вы вообще отсюда не вставали, что ли? Приземлилась рядом с нами раскрасневшаяся и чуть запыханная Виктория. ТСК, я вас специально сюда привела, чтобы развлекаться, а не становиться еще скучнее. Если ты надеялась меня заманить в эту толпу припадочных эпилептиков, то просто забудь. Ультимативно заявила Эми, что, впрочем, не сильно расстроила ее сестру. Та, видимо, ожидала подобной реакции, потому тут же переключилась на меня. Да, мне тоже там немного не по себе. Мы и тут хорошо развлеклись. Спасибо, правда. Ну-ну, ха-ах, тогда ничего не поделаешь. Раз вам тут не нравится, то вернемся домой. К тому же уже утро скоро, встала она из-за стола. Мы повторили ее действия и направились на выход. Пройдя чуть в сторону, чтобы не привлекать внимание толпы, мы заметили, как на одном из экранов реклама сменилась на репортаж с очень знакомого места событий. Мы сейчас находимся недалеко от набережной Бостон-Харбор в районе Чарлстона. Как вы видите, недавно здесь произошли крупные разборки с участием кипов. По имеющейся информации, это может быть связано с переделом сфер влияния. На счастье, рядом оказался патруль из КП и смог предотвратить угрозу для мирных жителей. К сожалению, некоторые из стражей пострадали и сейчас им оказывают медицинскую помощь. В этот момент камера навелась на того самого Гравикинитика, продажного героя. Его переместили в машину скорой помощи и пытались переложить, как тут внезапно его согнуло пополам, после чего надетые штаны потяжелели, намокли и из них на асфальт потекли нечистоты, а вернее, самое натуральное дерьмо, под стон самого негодяя. Почти тут же схожая процедура произошла и с несколькими бандитами. Даже полиция выскочила из своих автомобилей, куда успела переместить нескольких задержанных, зажимая при этом носы и утирая слезящиеся глаза. Репортаж срочно прервался, а по экрану пробежала бегущая строка, указывая, что произошел технический сбой. Значит, просто скучно отдыхали. Да, с подозрением оглядела нас Слава. Мы же сами на диво синхронно изобразили невинные улыбки, чем только сильнее подтвердили ее подозрения. Вы неисправимы. Она потерла переносицу средним и указательным пальцем. Ладно, лучше нам убраться поскорее. Пусть вас и не заметили, но лучше оказаться как можно дальше, когда начнется серьезное расследование. Мысленно я с нею согласилась. На некоторое время это действительно стоит пока оставить в стороне, хватает своих проблем. Но через пару-тройку дней стоит наведаться сюда снова. Уж больно не понравился мне состав того наркотика, когда удалось на короткое время с ним соприкоснуться. Даже оставила себе пару образцов, чтобы проверить догадки. Думаю, ими мне в этом поможет. И если все так и есть, то в Бостон мы вернемся довольно скоро. Примечание к части. https://bastytoyotasdfyotsha. Для тех, кто хочет поддержать автора финансово или отблагодарить за его старания. Бостон. Часть 2. Бостон. Тейлор Эберт. Бесшумной тенью я следовала к своей цели, поражаясь такой бессмысленной, устаревшей и требующей кучу денег на свое содержание вещи, как тюрьма для кипов. Не клетка, конечно, ибо пока не заслужили, по мнению директора Армстронга. Вот честно, когда Лиза взломала штаб из КП Бостона и вытянула не только всю внутреннюю информацию на кипов и их переписку, но и стала получать информацию чуть ли не раньше самого директора, а за счет своей силы еще и прогнозировать его поступки и решения с вероятностью, близкой к 90%, я не могла в очередной раз не поразиться силе умника 8. Сплетница при наличии ресурсной базы и подходящего оборудования, жесть как минимум национального масштаба, и хоть ты тресни. Что удивительно было для меня узнать, обо мне или панацее в отчетах не было ни слова. Выходит, тот парень нас не сдал, как и обещал. Очень странное чувство. Я уже привыкла, что от героев не стоит ждать чего-то хорошего, пока не приставишь к их горлу лезвие, способное откочеврыжить голову за неправильный взгляд. А сами по себе они совсем не герои, а лишь звезды ТВ, которые играют таковых. Но, оказывается, так бывает не везде и не со всеми. Даже хорошо, что я тогда не сорвалась и послушалась ими. Иначе были бы не только серьезные проблемы в стиле «новый мясник сорвался с катушек и убивает стражей прямо среди бела дня», и за этим наверняка лишь полшага до приказа на убийство. Одно дело, просто вигилант, который не боится запачкать руки кровью, но условно подонков и преступников, на которых клеймо ставить негде. Другое же, когда он начинает вырезать уже обычных людей из КП. Учитывая мою славу вора способностей, в покое меня как мясника не оставит. Буду всеми силами стараться поймать и изолировать от любого носителя сил любым способом. И привлекут для этого уже силы, что могут тягаться с угрозой уровня бедствия. И не скажу, что будут неправы. Я бы сама себя испугалась при таких условиях. Ведь все еще хочу быть героем и спасать людей. Да, мои руки в крови по локти, если не больше. Но каждый гребаный раз стараюсь все сделать правильно. А убивать только совсем уж поехавших мразей или тех, кто желал убить меня. Вспомнить тех же Кайзера и его команду. Или мясника с бойней, а Вескера и его мутаген. Никто в здравом уме не станет плакать по ним и их делам. Это уже не говоря про то, что они могли натворить. Оставь я все как есть. Это уже не говоря про трупы меня и моих близких, которые явно перевешивают на чаше весов жизни нескольких конченых ублюдков-психопатов. Ха, да хоть меня и объявили преступницей, но в Брактонби Язура считается как раз защитницей и надеждой среди простых людей. Как бы СМИ и СКП не старались очернить мою репутацию, но сеть полнится роликами, показывающими мою деятельность более правдиво и результативно, чем у самих стражей. Но, возвращаясь к нашим наркоторговцам, хоть злость на них и то, что они творили, все еще осталось, но их наказание оказалось куда хуже, чем просто милосердная смерть в моем исполнении. Все же злой биотехнарь с опытом и фантазией, это страшно. В то утро, когда Эми рассказала мне по прибытии, что именно сотворила с теми парнями, я поняла, что больше не смогу смотреть на нее прежним взглядом. Это, уж точно не безобидная жертва. Скорее, все живые вокруг нее превращаются в таковых. Да уж, регулярный понос звучит как безобидная шутка, не так ли? А если добавить к нему выработку в кишечнике особых бактерий, которые начинают работать по мере возбуждения, уже не так смешно, верно? Ну и небольшой бонус. Гормоны возбуждения начинают вырабатываться при условии, что в мозгу срабатывает особая ассоциативная цепочка, связанная с наркотиками, в любой их интерпретации и связи. Судя по информации из больницы, за первые трое суток пушеры похудели до 50-60 кг, не могут лежать на спине, а также сидеть. Энда, допрос, дело такое. Впрочем, в местном отделении СКП оказались грамотные аналитики, что смогли связать это воедино и вовремя закончить допросы. Ну и самим больным донесли эту мысль с горем пополам, вызвав еще несколько эпизодов соответствующего содержания. Тем не менее, если мои знания меня не обманывают, долго прожить без помощи биотехнаря эти парни не смогут, не тот контингент. Они просто не могут не думать о своем ремесле, что и вызывает проблемы. И не скажу, что мне их жаль. А если такое чувство начинает просыпаться, то я вспоминаю тех прикованных девушек и рабов, которых они содержали в своем притоне. Но здесь и сейчас я не из-за этих сраных недоумков. Как мне с помощью ими удалось понять, тот наркотик был не просто очередным синтетическим дерьмом. Все оказалось куда хуже. Это синтетическое соединение, которое изначально задумывалось точно не как наркотик, но после обработки биотехнарем превратилось в ужасное вещество, вызывающие почти мгновенное привыкание за счет встраивания в кровеносную и нервную систему жертвы и ее легкой настройки, отчего без новой дозы организм просто пожирает сам себя в попытках восстановить нормальное состояние и работоспособность. Условную, конечно же, что особенно неприятно, тут даже силы кипов не помогут. Думаю, с таким смогут справиться лишь биотехнари да те, кто может перестраивать свой организм чуть ли не полностью, вроде оборотней. Всех остальных ждет мучительная ломка и абсолютная зависимость от того, кто поставляет это дерьмо. Учитывая, что среди наркоторговцев не было кипа, способного его создать, люди все еще в опасности. Я никак не могла проигнорировать такую угрозу и оставить все как есть. Такой урод вставал на одну ступень с кем-то вроде Вескера, и поступить с ним следует так же. И первым на подозрении оказывается местный биотехнарь-одиночка, Бласта. Именно в поиске его лаборатории я и обходила местные банды, благо тот и не думал особо скрываться. А как получать информацию и какие вопросы задавать, я благодаря первому знала прекрасно. Так что и расположение его лаборатории-мастерской вскоре перестало быть для меня секретом. Оставалось только прийти и допросить. Когда я пришла, Бласта как раз дымил травкой, отдыхая душой и телом после очередного технарского транса. Вся его подземная лаборатория была завалена различными малопонятными для иного наблюдателя предметами и механизмами, которые наверняка эффективно работали бы только в его руках или как минимум в его присутствии. При этом в помещении, несмотря на работающую вентиляцию, стоял полупрозрачный дымок, а запахом наркотиков и просто зелени пропахло все так, будто только этим он здесь и занимается 24/7. На всякий случай, усилив кислотность крови и на полную запустив скульптора для абсорбции любых органических соединений, я втянула носом воздух, тут же начав анализировать состав. Как ни странно, несмотря на примерно схожий первичный эффект в виде кайфа, по факту между этими двумя наркотиками не было никакой связи. Если там применяли в основном синтетику, бытовую химию и измененный неведомым образом дезоморфин, то здесь использовалась выращенная в лаборатории марихуана, с различными добавками и присадками, опять же из растительных компонентов или их заменителей. Вред для организма, как и скорость наступления привыкания после употребления, тоже была совершенно различной. Бесспорно, наркотик той банды все еще мог выйти из-под руки Бласта, но данный кейп, судя по силе и лаборатории, больше предпочитал работать с органикой. Впрочем, это не избавит его от допроса. «Что со мной?» – раздался равнодушный голос Кейпа. «После моего прикосновения, я подавила в тебе страх и агрессию, прочистила сознание и немного стимулировала желание выговориться, просветила я Бласта, после чего развернула вращающееся кресло, чтобы он увидел, с кем разговаривает. Судя по расширенным глазам, он быстро узнал, кто перед ним и чем я знаменита. Значит, в отличие от тех идиотов, он не пренебрегает разведкой и последними новостями. Если ты окажешься достаточно полезен, то я уйду так же незаметно, как и пришла, оставив тебя и дальше дымить своей травкой. А если нет, попытался поерзать во враз ставшим таким неудобным кресле Бласта, но паралич ниже шеи не дал ему этого сделать. Я что, дура, штурмовать технаря в его логове, не озаботившись тем, чтобы он не смог ничего из своих игрушек активировать? Ну, а если нет, не обессудь, но надо же как-то оправдывать свою репутацию мясника. Не волнуйся, без веской причины этого не случится, так что расслабься, соберись с духом и отвечай на мои вопросы. И для начала, что тебе известно о кейпах, пострадавших в недавнем репортаже? Мусор, поморщился в отвращении технарь. Они уже давно нарывались, но по какой-то причине Аккорд их никогда не давил всерьез, а от облав из КП они всегда сбегали. Ходят слухи, что они работали на четверку апокалипсиса, но я этого не знаю. Любопытно, а что скажешь по наркотику, который они распространяют? Эйфория. Тот, кто его так назвал, точно долго над этой дрянью не заморачивался. Вызывает стопроцентное физиологическое привыкание после первого же употребления. Употребление чаще, чем раз в неделю, вызывает стремительную деградацию головного мозга в частности и высшей нервной деятельности в целом. Я такой дрянью не занимаюсь. Вот травку курнуть, это да, это можно, а уродовать или разрушать личность, превращая девушек в живой разлагающийся труп, это слишком даже для меня. Какой сердобольный наркоман попался, фыркнула я, тем не менее поверив ему, точнее, силе биокинеза. Он не врал, или как минимум искренне верил своим словам, когда говорил, что не работает и не касается этой эйфории. И он точно не считал, что превращать девушек в живых кукол с промытыми наркотиком мозгами – это нормально. «Не хочешь, не верь», – отозвался тем временем Бласта, осторожно разминая руки, когда паралич с него спал. «Но травку я выращиваю только для личного пользования и немногих постоянных клиентов, а не толкаю ее в барах и притонах, всяким левым типом. Так что, скорее всего, заинтересовавшие тебя распространители – это четверка. Эти психи обожают заигрывать со смертью. Не удивлюсь, если изначально эта бурда изготавливалась в качестве оружия, и только потом они сменили вектор эффекта». Бласт огляделся, пожевал губами и осторожно уточнил. «Слушай, судя по тому, что я еще жив и в сознании, ты не собираешься зачищать банды полностью, как в 2007-м. Мне пока одного Брактона хватило, но некоторые личности хотят сделать все, чтобы я с ними познакомилась поближе. Не пытайся травить панацею и не вставай на пути, и я сделаю вид, что тебя не существует. В таком случае могу поздравить, ты уже зачистила половину отморозков города в лице зубов. Их территория сейчас одна из самых спокойных в Бостоне, потому что никому не хочется оказаться в рядах комитета по встрече нового мясника». Бласта с грустью посмотрел на косяк, лежащий на лабораторном столе, и продолжил. «Кроме солдат, эти отморозки отжимают дом за домом и чуть ли не минируют территорию. Иногда мне кажется, что Аккорд терпит этих сраных нордов исключительно как противовес зубам, так что они ощетинились стволами во все стороны и открывают огонь на поражение практически сразу. Кстати, прищелкнув пальцами, биотехнарь уставился на меня со значением. Это вторая банда в городе, которая могла снабжать твоих засранцев наркотой. Не производить, разумеется, таких кейпов у них нет, а получать из Европы контрабандой. У остальных кишка тонка. Скажи сразу, что решил зачистить конкурентов моими руками, а не ломай комедию про наркоту». Я хмуро уставилась на собеседника. Вот уж, действительно, наглость – второе счастье. Да у нас территории вообще не пересекаются, скрестил на груди руки Бласта. Если бы я хотел устранить. Слушай, ты про сад знаешь? Еще один биотехнарь, работающий с растениями, уточнила я, рассматривая очередную помесь гриба, паука, осьминога и актинии. Если бы, эта тварь похищает с улиц людей и полностью перешивает им тела и личность. К счастью, он не может переносить воспоминания, навыки, да и в целом результат выходит, мягко говоря, недееспособный, но даже так клиенты могут получить секс-рабыню с телом и голосом Мэрилин Монро или мыши-защитницы, мультипликационная версия. Меня передернуло. Как-то раз мне потребовалось тело крупного всеядного млекопитающего, и я отправился на поиски большой бездомной собаки, прихватив парочку ребят, Бласта уставился в стену и попытался закурить, не обращая внимания на то, что косяка в пальцах не было. Мог бы отправить их одних, но не хотелось пугать население, да и отличить бездомную собаку от домашней проще самому проконтролировать. Мы нашли здоровенного сенбернара, как из того фильма, и я отдал команду. Три универсала гоняли эту псину по всему кварталу, а она уворачивалась и упорно возвращалась в парк. Могла бы сбежать, но я успел притащить экспериментальную модель, выращенную специально для иммобилизации людей и низкоуровневых бугаев. Пока мы несли собаку в лабораторию, я готовился к вскрытию. Уже тогда я начал подозревать, что собачка была непростая, уж слишком хорошо уворачивалась. Я подавила дрожь и приготовилась услышать очередную порцию брактонских ужасов в южной версии. Причем я же спрашивал, я же, блять, просил дать знак, если это оборотень или конструкт. Я 3 минуты уговаривал его дать знак, что он меня понимает, но даже на лабораторном столе он ломал комедию и просто скулил и лаял. Только потом я понял, что садовник дал им команду не раскрывать свою личность ни при каких обстоятельствах. Бласта, тяжело дыша, перевел взгляд со стены на один из лабораторных столов. Пацан, 8-летний, блять, пацан, вот что я обнаружил после вскрытия. Вот чей мозг оказался в черепной коробке. Технарь уставился на меня. Ни клон, ни копия. Измененный организм 8-летнего мальчика, измененный для того, чтобы мои создания, получившие приказ отлавливать и помечать феромонами людей-нарушителей, пропускали шпионов сада на мою территорию. Я этими вот руками убил ребенка и ничего не смог сделать. Если бы не подавление агрессии, Бласта, пожалуй, уже начал громить собственное логово. Так что если тебе действительно хочется сделать мир чище, найди этого урода и помести его сознание в помойную крысу. Потому что ни я, ни Аккорд, ни героический директор Армстронг не смогли найти эту тварь. Найду, пообещал я скорее себе, нежели какому-то там Бласта, про которого с недельку назад и вовсе ничего не знала. Подобные твари не заслуживают не то что своих сил, но даже жизни, и должны быть уничтожены в назидание остальным. Я хотела быть героем и спасать людей, но мир раз от раза напоминает о том, какая же он большая куча дерьма, не изгвоздаться в котором просто невозможно. Значит, придется работать так, чтобы точно никто не ушел обиженным. Ну а ты, если действительно хочешь помочь мне и тем девушкам, подумай над тем, как можно нейтрализовать воздействие эйфории. Вот образцы, скинула я ему на стол 2 пакетика с отравой, прихваченных из притона, а также образцы крови нескольких девушек, благо камер в палатах не было и никто не помешал мне туда телепортироваться. А даже если бы и были, даром что ли я невидима для сенсоров, я, конечно, бесплатно не работаю, снова пожевал губами Бласта. Но, думаю, мирная встреча с мясником, достаточно редкое событие, чтобы компенсировать нехватку мертвых президентов. Какой умный тип попался. Сразу понял, что мертвым деньги не нужны, и не стал слишком наглеть. Да, я его больше пугаю и без явных грехов не стала бы сразу выносить вердикт, но, думаю, с Бласта вполне можно благотворно общаться, если забыть про то, что он укурок. Тем более, если технарь хочет травить собственный организм, то кто я такая, чтобы ему мешать? Сплетница, уже выйдя из его лаборатории, позвонила я своей штатной умнице. У меня для тебя новое задание. Во-первых, что там с девушками? И во-вторых, надо проверить информацию по наркотику и эйфории и кто его распространяет в Бостоне. Уже сделано, босс, хоть этого было и не видно, но я почти уверена, что она сейчас самодовольно ухмыляется, а хвост иногда подергивается, передавая все довольство хозяйке. Панацея отписалась, что к ней доставили найденных тобой девушек, так что если там есть что лечить, то вскоре это будет вылечено. Также вместе с ними переправили и тех наркоторговцев, после небольшой паузы добавила она. Явно ведь понимает, что я от этого буду не в восторге, но и скрывать информацию не стала. Умная. Но заметку я себе по поводу пушеров оставила. Следует держать их на контроле, а после проследить за дальнейшей судьбой, чтобы не оказалось слишком сладкой. Что же до наркотика, то его основной компонент – модифицированный силой биотехноря дизоморфин, а все остальное – это бытовая химия и разные лекарства как синтетического, так и органического происхождения, которые можно достать где угодно. Кто конкретно это мог сделать, понятия не имею. Без следов характерного почерка и не наблюдая человека вживую, мои силы крайне ограничены. Но если вы сможете получить несколько свидетельств от связанных с этим делом лиц, я смогу сузить круг подозреваемых или как минимум найти территорию, где те обитают. Значит, следует поискать того, кто сможет дать нам зацепки, кивнула я своим мыслям. Пусть Бласта и дал пару наводок, но это все еще ненадежный источник, да и список все еще довольно большой, его следует сократить. И в этом мне поможет мой штатный замотивированный умник, если подключить ее к расследованию. Отличная работа, сплетница. Мне определенно кажется, что стоит запатентовать такой способ повышения эффективности умников, как ушки и хвостик. Что думаешь? Не удержалась я, чтобы сбить самодовольную ухмылку девушки. Все бы хорошо, но Лиза иногда с этим перебарщивает, отчего и приходится осаждать. Пожалуйста, не надо, босс, взмолилась ушастая пройдоха. Я не хочу носить второй хвост в целях проверки вашей теории, а второго дурака, что согласится на это, еще попробуй отыщи. Хорошо, не буду, легко согласилась я, но если что, я всегда найду тебе японцев, решила принести еще одну жертву сплетница, чтобы самой не отдуваться. Раз придумали зверодевочек, то пусть сами с ними и мучаются, категорично заявили мне напоследок. Кошкожина и миска риса, мечта любого нормального японца, привел сомнительной прочности аргумент 13-й, самый что ни на есть образец адекватности и здравомыслия, как для поехавшего на японщине убийцы. Значит, все японцы – сумасшедшие, и Левиафан поступил правильно, когда к вам наведался, ударила я по больному, заставив моментально прекратить спор и зайтись в безумном вопле гнева и нецензурной брани. Наивный. После первого мясника подобный способ сведения с ума со мной уже не работает. К тому же сейчас кричит он один, а раньше, едва ли не половина. Оставим хвостатую тему, сбросила я шутливый тон, снова вернувшись к холодному и равнодушному. Ты ведь можешь мне подсказать, с кого следует начать? Да, почти без запинки ответили мне. Самый главный источник информации, Аккорд и его послы, местный авторитет, который заведует большей частью преступного рынка Бостона и имеет в нем и штате вообще сильную репутацию. Кстати, территория, на которой ты накрыла тех наркоторговцев, принадлежит ему. Так, может, это его рук дело? Нет, вероятность подобного крайне низка и составляет не более доли процента, не его поле деятельности. Не то чтобы он не торговал наркотиками, вернее, не позволял этого делать в своей сфере досягаемости, но слишком осторожен, чтобы вляпаться в такое дерьмо. Да и, судя по всему, тут действовали настоящие беспредельщики, которых он не терпит, как и работорговлю. Но нам он может помочь информацией, которой торгует. Это его основная деятельность, как криминального авторитета. И он вот так вот безвозмездно ею поделится, спрашиваю я с сомнением. Хотя выхода я ему точно не оставлю. Просто интересна такая уверенность в успехе от сплетницы. Или тоже рассчитывает на силовой вариант. Это в его же интересах, ответила она. Раскрытие такого притона на его территории сильно ударило по его репутации. Да и с местными стражами ему теперь придется долго объясняться и оправдываться. Что, еще один бандит, что на прикормке у СКП. А ведь я только начала верить в них. Ну, он раньше работал на них. Еще один выверт, не совсем, этот идейный. Был аналитиком и участвовал в расследованиях и проработке операций, пока его не поперли под каким-то тупым предлогом. Судя по информации, что мне удалось вытащить из базы данных СКП Бостона и у их директора, та причина и гроша Ломанова не стоит в отличие от его последних проектов, которые были зарублены на корню. Хм, а вот с этого места поподробнее, полюбопытствовала я. Не слишком-то походит этот аккорд на второго выверта, судя по информации Лизы. Перед своим увольнением из отделения СКП в Сан-Франциско в течение года разрабатывал и предлагал различные планы по решению глобальных проблем, вроде голода, ухудшения климата и мусорных островов в океане. Все эти планы последовательно отвергались руководством. Потом была какая-то мутная история по его аресту за растрату казенных средств, но в течение месяца его выпустили и все замяли. Тут я без информации ничего сказать не могу, нужно влезать в архивы другого штата, но я пока не успела туда пробиться. Потом он начал заваливать своими письмами все организации, правительство, Белый дом, Конгресс, ООН, НАТО и так далее. Судя по всему, две последние инстанции были уже лишними, из-за чего сверху спустили распоряжение, после которого его и уволили со службы. Но у него остались связи и средства, чтобы организовать свою банду, прилично расшириться и стать известным. Работает как торговец информацией, как посредник между крупными бандами и даже между ними и протекторатом, если возникает необходимость. Славится своей принципиальностью и нелюбовью к отморозкам и беспредельщикам. К нарушителям очень жесток. С ним предпочитают не связываться без необходимости, но если договорились, то держать слово, иначе он везде достанет, даже в СКП или клетке. При этом его территории считаются самыми тихими и спокойными в смысле бандитских разборок или преступлений выше обычных краж и бытовухи. Интересно, действительно, занимательный персонаж, только кое-что не сходится. Если он идейный благодетель, то почему стал бандитом? А если не разбирается в средствах, то почему стремится к улучшению жизни простых людей? Очень хочется побеседовать с такой многогранной личностью. Только, босс, с ним лучше и правда попробовать договориться, не прибегая к членовредительству. Он и сам будет рад помочь. А если и нет, то только ради того, чтобы мясник ушел из города самостоятельно и без лишней крови. Думаю, Аккорд сам займется чисткой города от всякого отребья. Ага, или этим займусь я, но потом пусть не удивляется очередной бойне. Посмотрим, присылай координаты. Отбой. Примечание к части. Следующая глава уже на Бусти. Приятного прочтения. Как только 110 глава будет написана, следующая часть выйдет и на Фигбуке. Бостон. Часть 3. Найти убежище Аккорда и впрямь было довольно легко. Да он даже особо и не скрывался. Одно из зданий в Чарлстоне, переоборудованное в студию, принадлежало, как я понимаю, именно ему и его банде. Было официально зарегистрировано, оформлено и даже имело товарный знак и рекламу. Прямо повеяло чем-то таким с земли Алиф, где были преступники, скрывавшиеся на виду и считавшиеся эдакими предпринимателями и благотворителями, будучи вполне респектабельными джентльменами на виду, но жестокими и кровавыми криминальными авторитетами в тени, одними из самых сильнейших и жестоких. Интересно, к каким будет относиться Аккорд? Сюрпризы начались еще в самом начале. Стоило лишь приземлиться на крышу и поискать возможность для перемещения внутрь помещений, как сработал электронный замок двери, после чего та гостеприимно приоткрылась. Несколько секунд ожидая какой-нибудь ловушки, я дождалась только прихода девушки в строгом платье. «Мисс Сазура, прошу вас пройти со мной для проведения переговоров. Мое руководство очень рассчитывает, что вы сможете решить все возникшие недоразумения без ненужного насилия, судя по тому, что сообщение о новых силах отсутствовало. Она была обычным человеком, очень смело или очень глупо. Тем не менее, учитывая рекомендации сплетницы, стоило послушаться. Тем более, что Аккорд хочет устроить мне ловушку? Нет. Аккорд собирается со мной договориться и передать информацию? Да. Хах, такой подход мне нравится куда больше, чем обычное взаимодействие с преступниками. Всегда бы так, если честно, начинала уже уставать от насилия. Кровь на руках и кишки недовольных на стенах меня не красит, по мнению Эми. Добрая душа, веди, ответила я девушке, проявляясь чуть сбоку. Та, должна отдать ей должное, лишь слегка вздрогнула и скосила на меня взгляд, прежде чем кивнуть и повернуться спиной, предлагая последовать за собой. Простой человек и не заметил бы этого мгновения страха и нерешительности. Проходя по лестничным пролетам и коридорам, я рассматривала встречных людей и интерьер. Как ни странно, ничего примечательного. Фактически обычный офис, если не считать его специфики в виде грамот, картинной фото с известными, судя по всему, местными звездами и событиями. Иногда встречались по пути экипы, которые, как и остальные, провожали нас любопытными взглядами, но и только. Никто не пылал враждебностью и не пытался преградить путь или сделать что-то нехорошее. Я даже начала верить, что все и впрямь закончится хорошо в этот раз. Тем временем наш путь был недолог и закончился у одного из кабинетов. Моя провожатая быстро доложила кому-то о прибытии, после чего приоткрыла дверь, позволяя мне войти внутрь. За мною она не вошла, вежливо прикрыв дверь снаружи. «Доброго дня», — поприветствовал меня человек во главе стола, и тот явно был недешевым, что было понятно даже мне. Впрочем, так же дорого смотрелся сам, как я полагаю, Аккорд. Белый аккуратный костюм, сшитый явно на заказ и сидящий на его фигуре идеально, трос с серебряным оголовьем и даже маска, в которой были как серебряные, так и деревянные элементы. И он вежливо улыбается, или эта маска создает такое впечатление. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Прошу, присаживайтесь, вежливо привстал он, указав на кресло напротив. Также необычное, как и все элементы декора вокруг. Вкус у него явно есть. Вы уже знаете, почему я тут. Я решила все же не рубить с плеча и проявить ответную вежливость. Тем более, этот человек не выглядит угрожающим. Скорее, как какой-то бизнесмен или продюсер. Было бы глупо не догадаться, а теперь он точно скривился. Вопрос лишь в том, как маска так хорошо смогла передать эту эмоцию, учитывая, что саму его мимику я не вижу. Эти люди поступили крайне неразумно, спровоцировав вас. Хотя нет худа без добра. Тем самым они позволили мне выявить несколько пробелов в собственном окружении, а вам, выйти на очень опасных преступных элементов. Сказал мне преступный элемент, я не могла не улыбнуться от его манеры общения, хотя и старалась не терять бдительности. «Не сравнивайте меня с этими ничтожествами», — возмутился он, отчего его маска раздраженно вытянулась. «Хах, все же это явное творение какого-то технаря. Не может простая маска так точно передавать эмоции носителя. Я – добропорядочный бизнесмен, и не связываюсь с такой грязью, и своим людям запрещаю. Тогда как же у вас под носом оказался этот притон? Поверьте, уважаемая Азура, я сам был не рад узнать об этом. Эти люди связались со мной через посредника в СКП, который поручился за их деятельность. Все казалось достаточно прилично», – развел он руками. «Пусть я не одобряю наркотики или алкоголь, но не могу запретить всему миру затуманивать свои мозги этим ядом. Некоторые просто не могут жить без подобного, ему это явно было неприятно, но тон говорил о смирении. Разве что стремлюсь минимизировать ущерб от них, потому среди моих подчиненных ни одного наркомана, алкоголика или торгаша этими средствами вы не найдете. А вот это было сказано уверенно и с гордостью. Мне даже показывали, что был оборудован вполне приличный притон, сбиваю его с мысли, дом, где все желающие могли туманить свои мозги без того, чтобы делать это в грязной подворотне. О том, что они творят с бедными девушками, я не имел понятия, как и о том, что это за наркотик. Мне показывали иные образцы, как и иные его эффекты, а вот теперь была скрытая злость, и не на меня, а на того самого показчика, судя по всему. Меня ввели в заблуждение и предали доверие, возмутился он. Причем, судя по всему, именно последнему факту, так что даже повысил голос и экспрессивно взмахнул руками, выражая чувства. Впрочем, тут же успокоился мужчина, эта проблема была решена, а виновные были наказаны. Ваша проблема решена, но не моя, и я очень надеюсь, что вы мне поможете ее решить, учитывая ранее упомянутый промах. Настала моя очередь слегка угрожающе шипеть от злости. Снова вспомнились несчастные в том притоне. Разумеется, ничуть не испугавшись, кивнул Аккорд, сложив руки на столе. «Именно этого я хочу, и вы хотите. А раз мы оба хотим одного и того же, то легко сможем прийти к согласию 22. Посмотрим, что вы можете мне рассказать об этих парнях, через кого они вышли на вас и с кем связаны. Как я уже говорил, меня не привлекают наркотики. Все это затуманивание разума и игры с сознанием». Мужчина пренебрежительно, если не сказать презрительно, хмыкнул. «Но всегда находятся дураки, которым хочется убежать от действительности, вместо того, чтобы стать лучше и сделать таковым мир вокруг себя. Среди моих подчиненных таких глупцов нет и не будет, но вот среди прочего полезного контингента, некоторых просто не исправить. Но я мог бы помочь им продлить жизнь и не покинуть ее совершенно бессмысленно и бесславно. Потому, когда на меня вышли через один надежный контакт, я лично проверил и убедился, что они отвечают за свои слова. Все же лучше поставлять для полезных людей хороший и качественный товар, обеспечив их самыми надлежащими условиями, чем ожидать, что они просто в момент сорвутся с нарезки и подохнут в грязном переулке, приобретя какую-то непонятную дрянь у очередного дешевого барыги, что варит дурь из того, что только найдет в помойке. Кроме того, это позволяло держать такой вид деятельности под контролем на своей территории. Хм, порядок должен быть во всем. Наставительно поднял палец Аккорд. Пусть мне и не нравится наркоторговля, но я не бог, чтобы искоренить ее полностью по щелчку пальцев. Да и других дел и планов хватает, чтобы бросать все ресурсы на борьбу с ветряными мельницами. Так что проще возглавить меньшее зло и сделать его наименее пагубным и контролируемым, чем оставить цвести бесконтрольно. Скажи это всем тем, кто сейчас подыхает от той дряни. Как я уже сказал, меня обманули и подставили. Пришлось на многое пойти и поднять много связей, чтобы понять, кому это могло быть выгодно и кто бы хотел, а главное, мог бы, такое провернуть. Даже пришлось пойти на союзы, от которых я не в восторге. Хотя по сравнению с подобным хаосом, это куда лучше. Ближе к теме, я устала слушать его разглагольствование. Это все умники любят поговорить, или только у этого пижона такое желание пофилософствовать и возвысить свою значимость в моих глазах. Как скажешь, с легким вздохом откинулся тот на спинку кресла, после чего достал папку и кинул ее передо мной на стол. Я смог договориться с одним фрилансером на оказание парочки услуг в обмен на ее содействие в этом деле. Она по моей просьбе посетила нескольких поручителей и еще кое-кого. Под его пояснение я открыла папку и стала вчитываться в сухие строчки фактов, а также посмотрела на несколько фотографий. Да, этот палач на службе у Аккорда явно умел выполнять свою работу. Будь тут кто-то не с такой закаленной психикой, как у меня, то исторгнул бы все съеденное на чистый ковер кабинета почти сразу, после первой же страницы. Но меня это не волновало, в отличие от показаний свидетелей. Хм, как ни странно, среди таковых оказался также и тот замазавшийся СКПшник. Остался в живых, благодаря какому-то слабенькому целителю, но несколько седых прядей ему добавилось, как и взгляд, полный ужаса, который смогла передать фотография. А вот его брату не так сильно повезло, и никакие камеры Аккорда не остановили. Впрочем, сочувствия к ублюдкам я и так не испытывала, чтобы возмущаться, сама бы их прибила. Я и сам уже давно хотел выйти на этих сволочей, которые стали отхватывать себе территории в Бастоне и несколько раз заходили на чужие угодья. Беспредельщики и отморозки, но сильные и изворотливые, смогли отбиться от посланных по их душу переговорщиков. Да и прикрытие было не слабым. Устраивать же серьезные разборки и войны банд не мой метод, покачал головой мафиози в маске. Я рассчитывал действовать медленно и аккуратно, внедряя своих ставленников и подбираясь к этим людям. Не все шло гладко, его щека на маске дернулась, передавая мимику настоящего лица, но шло. Хотя кое-какие детали не сходились до последнего момента, кивнул он в сторону папки. Две банды, верно, это не одна, а две силы, работающие в союзе. Потому мы и не могли их прищучить и выявить. Даже сейчас по второе известно лишь имя, Фруктовый сад. Ничто или кто это, нигде обитает, неизвестно. А вот вторые оказались куда как более беспечны. Нашлись ниточки к ним из Нью-Йорка и еще пары мест. Террористов никто не любит. Четверка, да. Так что тот наркотик, вероятнее всего, новая их разработка на своем пути. Очередное биологическое оружие. Сбивает только то, что обычно они действуют по-другому, более импульсивно. Подозреваю, что за ними кто-то стоит. Или же так подействовал их новый союзник, не уверен до конца. Пока, без нужных знаний и понимания всех сил и ресурсов в их распоряжении, я не могу разработать планов по уничтожению этого гнойника в зародыше, кроме одного. Натравить меня на своих конкурентов, а почему бы и нет? Я помогаю тебе, помогаю себе, а также простым людям, развел он руками. Иногда не нужно строить сложные планы и прибегать к излишней жестокости и хаосу, если этого можно избежать к обоюдному удовольствию. Как говорится, я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, процитировал он что-то из незнакомой мне то ли пьесы, то ли еще какой поэмы. Позер, но в этот раз он прав. Мне пока не за что его прищучить. В этот раз я проверю эту информацию, и если она мне не понравится, то вернусь. Встала я из-за стола, показывая этим, что наши переговоры завершены. Не нужно этих пошлых угроз. Мы же не враги. К тому же можем быть полезны друг другу. Разумные люди, радеющие о благе ближних, всегда смогут договориться. Потому можешь заходить и просто так. Я оставлю своим людям распоряжение, догнал меня голос Аккорда, пока дверь не закрылась. Но я пока оставила его слова без ответа, направившись на выход в сопровождении все той же молчаливой помощницы. Благодаря информации как Бласта, так и Аккорда я теперь знала не только кто виноват в создании этого безумно сильного наркотика, но и где их искать. Благодаря ему опять же мне теперь не надо натравливать людей сплетницы или краулера на всяких отбросов, что портит жизнь себе и окружающим. Не уверена, правда, что это он так проникся моими идеями, а не банально хочет дожить до утра, но меня это, будем честны, не особо-то и волнует. На фоне того, что устраивает четверка, некоторые бзики аккорда, как, впрочем, и большинства других кипов просто не смотрится. Так что одна короткая телепортация позволила оказаться прямо на крыше ничем не примечательного трехэтажного домика в квартале Роксбери. Сокрытие присутствия и тихий шаг позволили незаметно проникнуть внутрь, после чего, ориентируясь на ощущение чужой силы, направиться вглубь. Уже очень скоро я смогла в очередной раз убедиться, что внешность бывает обманчива, ибо весь третий этаж был превращен в натуральную химическую лабораторию, в которой жила, спала и работала уродливая, покрытая множеством язв, опухолей и бубонов женщина. Более того, прямо на моих глазах она достала скальпель и, абсолютно не заботясь о стерильности, вскрыла одну из язв на руке, после чего выдавила гной, желчь и какое-то неизвестное вещество вперемешку с кровью, а сосуд с получившейся смесью поставила на огонь. Если верить информации, переданной взором, то данная сила была максимально приспособлена для создания биоорганического оружия с задранными куда-то под потолок параметрами, но ценой малой распространимости. Впрочем, последнее не имело особого значения, если жертва сама с радостью вкалывает его себе в вену, даже не подозревая, что вскоре от личности останутся только жалкие огрызки, которые будут делать все, что им прикажет дилер, ради второй дозы. Ограбить, убить, раздвинуть ноги или стать послушной собачкой у того, кто имеет доступ или возможность получить наркотик. Привыкание с одной дозой и убойность, достаточная, чтобы пробить бугая 3-4. И все же вот так, без проверки, а оба источника информации не внушают особого доверия, я не могла, а точнее не хотела выносить последний приговор. Так что, подойдя под невидимостью к женщине, я одним касанием синтезировала в ней подавитель силами, парализатор, подавитель агрессии и усилила желание выговориться, а уже тогда, когда она стала безопасна, не обращая внимания на мычание, начала проверять и перепроверять, что она тут варила. Результаты были налицо, не до конца приготовленный дезоморфин на столе и смесь, крайне похожая на то, что на мне уже использовали совсем недавно. Вот, значит, кто является источником эйфории. Чумная женщина, стоило бы догадаться, на всякий случай проверив и убедившись, что на ближайшие пару часов она не опаснее младенца, я спустилась вниз за остальной командой. Слабый технарь со специализацией в паранормальном наполнении привычных вещей. Ну, там, ружье из коралла с гибким движущимся стволом, пули, превращающие людей в стеклянные статуи, кристаллические мечи и прочая необъяснимая с точки зрения здорового человека дрянь. Причем, уверена, другие технари тоже едва ли поняли бы, что он мастерит. Такой же слабый целитель, который может убирать только недавно полученные раны, перед этим произведя настройку на нового пациента, выпив часть его крови. Уверена, в этот момент второй точно предложил бы выпить этого целителя досуха, просто ради расширения пула способностей на вампирскую тематику. Ну и последний, контакт с силой, похожий на таковую у Гнилова. На фоне самой чумной женщины они не впечатляли, но как массовка вполне себе годились. Ну что же, господа, закончив тащить за ноги парализованные тела по ступенькам на третий этаж, я хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. Можете не оправдываться и не строить из себя дураков, я уже знаю, кто вы, иначе бы здесь не появилась. У меня только один вопрос, с кем вы работали? Постарайтесь максимально полно раскрыть данную тему, а то, сами понимаете, мясник во мне может и расстроиться. Итак, кто же будет отвечать первым? Да ты, шлюха, хоть понимаешь, с кем связалась, тварь, экспрессивно зарычал технарь, бешено вращая глазами. Наверное, я его слишком сильно по голове ударила ступеньками, пока тащила. Или, может, он сам от природы такой дурной. Я же только что сказала, что убила мясника. Догадаться, кто теперь стоит перед ними, несложно. Аккорд это просто так не оставит. Вякнул контакт. Интересно, он пытается развести меня как идиотку, или же Аккорд несколько преувеличил свое негативное отношение к этим придуркам. Я просто мирный целитель, пытавшийся хоть как-то минимизировать ущерб, причиняемый обществу этими людьми, и готов помочь, хоть знаю и немного, ага, верю. Вот прямо сразу и насовсем. Да тут даже организм прозванивать не надо, тем более что внутри каждого из четверки были заботливо припасены биосюрпризы для беспечных пленителей. Да по делу компутации им было, как до луны раком,

ты у меня свою руку без соли сожрешь, если не заткнешься. Стоп, связки, Биокинез в очередной раз доказал свою архиполезность, и дальнейший диалог происходил на фоне хрипа и бульканья, не только не способных заглушить реплики участников, но и крайне полезных в деле создания необходимой атмосферы. Так о чем это я? Ах да, я прекрасно понимаю, что имею дело с четверкой отбросов. Перековеркала я их пафосное прозвище. Мусором, не способным жить по человеческим нормам и могущим лишь распространять свою гниль и порчу на окружающих. Бостонские барыги, подмявшие под себя большую часть рынка по торговле наркотиками в этом городе. Но открою вам маленький секрет, если бы вы знали, насколько мне плевать на все ваши силы, связи и достижения, вы бы расплакались. Мне не важно, кто вы, мне не важно, почему вы этим занимаетесь, свои драматичные истории из жизни можете оставить для следователей СКП или коллег по цеху, главное другое, вы перешли черту, встали у меня на пути, смели мешать панацее отдыхать своей отборной дрянью, а теперь еще и угрожаете, знай свое место, мусор. Еще два пинка, и две раздробленные коленные чашечки. И место это, у моих ног, в грязи и отбросах. Я быстро проверила организм жертвы, перекрывая кровотечение, дабы тот не умер до конца допроса. Кровь Кипа оказалась на удивление чистой для наркоторговца, стоит заметить. Похоже, даже они, в отличие от толкача, понимали, что травить себя той дрянью, что сами же и производит, последнее дело. Я ничего не знаю, я не мог их остановить, зачастил доктор. Добрый доктор Мингеле или как его там, сука, соскочить решил, пр штопанный, вызверился контакт. Как общак делить, так мы единое целое и каждый незаменим, а сейчас в героя решил сыграть. Не слушайте его, моя сила не имеет боевого применения, мне угрожали, но я готов помочь. Я могу лечить, ага, и понемногу выпивать здоровье жертв, то есть пациентов, конечно же, кивнула я. Ты уже сейчас тянешь на бугая двойку, и то только потому, что большую часть уворованного потратил, да ладно. Я брезгливо отряхнула руку, которой дотронулась до лба целителя. Еще один пинок, с визгом, переходящим в ультразвук, калекарь согнулся, пытаясь нащупать в промежности хоть что-то выступающее. А не надо было в разы увеличивать количество нервных окончаний на единицу площади пятой, так сказать, конечности, как и ее размеры. Так, на чем я в итоге остановилась, ах да, кое-кто так и не заткнулся, я направилась к хрипящей чумной женщине. Знаете, современный кинематограф, комиксы и культура в целом обесценили значение угроз. Когда кто-то обещает оторвать голову или выбить все зубы, окружающие не воспринимают это буквально, я примерилась к правому предплечью жертвы, и в лучшем случае просто опасаются неких потенциальных негативных последствий, рывок, и правая кисть оборотня отделяется от запястья хозяйки. Я сказала, что заставлю тебя сожрать свою руку, если ты не заткнешься, и, похоже, мои слова были проигнорированы. Чумная женщина смотрела на меня выпученными глазами и резко дышала через нос. Выдох-вдох, выдох-вдох, выдох-вдох. Поздновато она заткнулась. Я подняла трофей так, чтобы его было видно всем присутствующим. Итак, сначала мы снимаем кожу, слегка помогая себе лезвиями. Потом вынимаем кости, вот так, контакта вытошнило на пол, и отбиваем мясо, в нашем случае просто разминая в руках. А теперь финальная часть. Солдаты, это они скупают товар. Колодец. Он отвечал за прикрытие и связь с СКП. Сад, желтый джим. Контакт зачастил, периодически прерываясь на попытки выкашлять содержимое и так уже пустого желудка. Тим Берц из Салсбери, поставляет химию. Яростные мангусты, оружие и боеприпасы. В сейфе накладные, пароль 31257. Бледный как смерть, хотя скорее всего он был войной, технарь пытался перекричать товарища и выйти на первое место в соревновании стукачей, благо доктор продолжал скулить, щупать себя между ног и не проявлял интереса к окружающему миру. Чумная женщина же при всем желании не могла сказать ничего, несмотря на то, что и челюсть, и голосовые связки я ей восстановила. Трудно, знаете ли, говорить с набитым ртом. Да уж, мясник знал толк в ведении допросов, и кличку свою получил не только из-за силы. Перекрикивая и перебивая друг друга, четверка бандитов, доктор и женщина включились в гонку через несколько минут, но очень хотели нагнать лидеров, рассказали все, что меня интересовало, и даже больше, и про то, каким бандам они поставляли свой наркотик, и про информаторов в других бандах и СКП, даже про своих основных клиентов, среди которых затесался и тот мифический сад из рассказа Бласта, поведали. Вот что значит правильная мотивация. Ну что же, как и обещала, вы уйдете от меня живыми, снова хлопнула я в ладоши, после чего всех кипов банды телепортировала в Антарктиду. Никто ведь не говорил про угрозу окружающей среды. Уже через полчаса пришло сообщение о смерти технаря. Однако за этими голыми цифрами я ощущала некоторую неуверенность, если можно так сказать. Похоже, даже силам было трудно определить, кто больший виновник его смерти, плохая погода или собственно я, закинувшая неподготовленного технаря туда. Еще через десяток минут проморозилась чумная, а последним сдался целитель. Целый час на морозе, отметив уже более уверенное, похоже, шарды таки договорились между собой, кто там и кого задоминировал, получение сил, я смогла наконец-то вздохнуть чуть более свободно. Осталось только выкорчевать этот чертов сад, и с Бастоном будет покончено. Прямо камень с души. Примечание к части. Четвертая часть Бастона уже сами знаете где, пятая тоже на подходе и через некоторое время должна там появиться. Бастон. Часть 4. Некоторое время спустя. Тайная база фруктового сада. Мистер Драузинг помотал головой, пытаясь вспомнить прошедший вечер. Вот они с мистером Бау проводят контрольное тестирование образца 1128. Вот он сбрасывает напряжение с образцом 0614 хлопок. И он просыпается прикованный наручниками к впаянному прямо в пол железному стулу. Голый, но, как ни странно, не избитый и даже не оскопленный. Хотя с собой он мог бы быть достаточно честным и, найди его родственники недавних жертв, и Фредди Крюгер от зависти удавился бы. Да и в СКП с его силами и репутацией лучше было бы не попадать. Мало того, что властелин, у многих директоров как кость в горле, так еще и у него в голове столько секретов, что до клетки шансов доехать нет, потеряют по дороге. Осмотрев бетонную коробку более внимательно, мистер Драузинг, один из основателей и лидеров банды «Фруктовый сад», и нет, это не было его кейп-именем, с некоторым удивлением узнал в помещении комнату для приема новеньких. Его силе всегда было проще работать с теми, кто уже внутренне сдался, а для этого их сначала требовалось подготовить более классическими методами. И игра на стыде плюс угроза группового изнасилования часто отлично работала, делая жертв более сговорчивыми, после чего те и сами далеко не сразу понимали, почему послушно исполняют любые команды, а когда все же доходили до этого, поделать уже ничего не могли. Правда, понимание того, где он оказался, нисколько не помогало с тем, чтобы понять, как он здесь оказался. Именно в этот момент дверь в комнату с мерзким скрипом начала открываться. Давно стоило бы ее смазать или и вовсе заменить, мысленно поморщился мистер Драузинг, потянувшись к своим силам, но, как ни парадоксально, ничего не почувствовал. Нет, не совсем так. Он все еще знал, что является властелином и что силы при нем, но просто не мог до них дотянуться. Будто что-то ему постоянно мешало, давило на мозги, разливаясь в теле по-настоящему сверхчеловеческим спокойствием. В таком состоянии он и глазом не повел бы, даже если бы его ноги начали медленно опускать в работающую мясорубку. Это было странно и пугающе, но он не мог и не хотел дергаться по такому незначительному поводу.